Значит, страх, помните, в первую очередь разрушает что? Почки. Да, почки, надпочечники отвечают за такое чувство, как страх. Знаете, что в наш организм вмонтирован маятник, который дан нам для самосохранения. Бесстрашие – это плохо. Страх – это тоже плохо. Наша с вами задача – привести к норме. К норме, к нормальному ощущению. Когда мы слишком бесстрашные становимся, то мы похожи на кого? На Александра Матросова, да? Который упал на амбразуру и закрыл свою грудью. И как в том анекдоте, его последние слова говорят: проклятый гололед. Да? Мы перестаем ощущать опасность. Да? С другой стороны, страх разъедает нас, превращая нашу жизнь в кошмар. В живой кошмар. То есть человек не живет, а съедается страхами. Мы раскачиваем этот маятник, пускай, да? Вот вчера я объясняла даже, как работать, у кого присутствуют какие-то мысли, страхи. Я очень понимаю хорошо вас, потому что вы живете не в той стране, в которой родились и многие выросли. У меня у самой дочка живет в Италии 13 лет. У меня тоже есть вид на жительство итальянское, да? И я знаю, как я себя чувствую, когда я бываю дома, у меня двойное гражданство, когда я иду по своей земле и когда я нахожусь в другом месте. Да? И я знаю те страхи, которые присутствуют у моей дочери. Мне очень понятно состояние многих из вас. И для того, чтобы сделать свою жизнь счастливой, она одна. Она не будет повторяться. И каждую минуту, и я каждый раз повторяю это, надо брать ответственность за то, чтобы сделать этого малыша счастливым. Раз вы сделали выбор здесь быть, да, это ваша земля теперь, да, сделайте счастье этому малышу здесь и теперь. Не думая, что когда-то уйдут эти страхи, они не уйдут. Если вы сами не возьмете под контроль свою тело. И так же, как мы работаем с маятником по прощению, еще будет продолжать работать, так же работайте со страхами. Рассказываю еще раз популярно. Входите в темную комнату мысленно и усиливаете, как вот фантазии, знаете, в детстве. Заходишь в комнату и боишься руку протянуть, выключатель, потому что кажется, сейчас тебя или за руку схватят. И вот такой ужас берет здесь, все, почки сжимаются тут же, реагируют на страх. Усильте этот страх, усильте свои представления. Вот он окружает вплотную, подходит к вам, прямо руку вот так, оп, и выключайте. И включайте свет. Вы находитесь в комнате, в пустой, где светло, и там нет ничего. Это только в вашей фантазии. И прям себе проговариваете. Этого нет. Это не мое. Это ушло. И можете снова свет выключить. И еще раз проверить. Будет подступать вот здесь. Да опять холод появится. Почки. Сразу все тело напряжется. Усилите. И включите опять свет. Нет ничего. И тело расслабьте. И улыбнитесь, Господи, ну надо же напридумывать, какой же я фантазер. И посмейтесь над собой, и поблагодарите себя за то, что это только фантазия, и этого нет и никогда не будет в вашей жизни. Понимаете? То, что мы боимся, мы притягиваем к себе. Это, опять-таки, смотрите, откуда? От света или от тьмы? Свет – это жизнь, это любовь, это Бог, это Творец. Это все самое прекрасное. Страх сам по себе рисуется черным цветом. Это тьма, это от дьявола. Сходите в церковь, конце концов. Понимаете? Это имеет место в нашей группе, поэтому я сейчас проговорила это. Угу. То есть для того, чтобы вы знали, как с этим работать. Дальше поехали. Все свои изменения рассказывайте на сегодняшний день. Делитесь. У нас были сегодня, я хочу сказать, изменения у меня в организме тоже есть, да? У меня перестало болеть сердце, я чудесно спала, вы меня вчера заказали. Кого я тоже заказала? Вчера в кабинете руки, кто спал, как всю руку. Спали? Опуская руки. Ну, все трое спали. Все трое спали, хорошо. Но самое интересное, знаете, что произошло? Сегодня вдруг у нас фирма, да, в Нюрнберге, отовсюду звонят партнеры, которые у нас уже 100 лет ничего не заказывали. С Венгрии. Еще откуда позвонили. Делают крупные заказы. Сегодня идет так, как не шло уже давно. Давайте поаплодируем. Я тоже могу заказать. Секрет такой. Да. Когда я начинаю проводить курсы, то где-то с 6-го дня начинается как бизнес, как будто бизнес-клуб я веду, как будто я учу, как делать бизнес. И все начинают уже про здоровье вообще не грамма, только вот деньги им возвращают, какие-то удачные предложения, работу предлагают, то, все, на фирме хорошо, в общем, дела идут. Секрет такой. Еще когда-то, может быть, лет 7 тому назад я обратилась к одному человеку, который, Сергей Иванов, который написал такую книгу «Богатеть по-русски». Может быть, кому-то попадалось. Прям была такая серия, вот все, богатство, прям по-русски, тогда-то. Вот это его. И он там смотрел, говорит, о, через вас идет канал денег. Ну, я говорю, мне деньги не нужны. Он говорит, так пускай через вас люди мы идет. Я говорю, ну, берите, ладно. Значит, идут уже мои слушатели отмечают. Я как-то работала в Казани, потом еще раз, и вот совсем недавно мы ездили с Нарбековым, он провел встречу, а потом я работала с залом. И ко мне, а потом вторую ступень сразу, ко мне подходит один парень и говорит, Константин Павлович, вы меня помните? Я говорю, да, я помню, ты уже проходил у меня. Он говорит, я вот третий раз прохожу. Первый раз я прошел, у меня, говорит, такой канал открылся, и я просто стала, ну, крутым, богатым бизнесменом. Я думал, что это случайно. Второй раз я уже пошел, но сомневался, то ли да, то ли нет. После вашего отъезда вообще, говорит, поперло так, что сейчас, говорит, я вот в третий раз пришел, уже прям поставил, сделал ставки, думаю, как пойдет или не пойдет. Сейчас, говорит, вот пятый день уже все пошло так. Все мне, мои, говорит, бизнесмены, говорят, мы в следующий раз вообще все пойдем к твоей Валентине Павловне. Меня. Значит, когда вы, говорит, в следующий раз приедете, я говорю, а десятина? Я шучу. Понятно. Так что вы сейчас время не теряете, открывайте также в своих целях, помимо здоровья, помимо геморроев, еще и как в тех целях, да, у меня есть одна знакомая в Риге, она одна из самых богатых женщин в Риге. Она, я с ней много общаюсь, она утром встает вот так и говорит, господи. Сначала я это слышала, она говорила, 8 миллионов долларов входит в мою жизнь, и я готова их принять. И они идут там, идут, я даже не знаю, куда идут. Потом опять, господи, 15 миллионов долларов входит в мою жизнь, и я готова их принять. Я говорю, стоп, ты 8 все время просил. Она, ты знаешь, пока не идут, куда-то все уходят, да, там, пусть больше буду заказывать, 8 все дойдет, да? Понятно, значит, будьте свободны. Не закрывайте вот здесь, а то иногда говоришь там, да будьте вы свободны, там у каждого свой счет открыт, у Бога. Только главное, вы готовы принять или нет. Да, вот с женщиной с одной разговариваю. Она на пенсии, я ей говорю, да вы будьте свободными, да, надо вам заказывать, она говорит, ну, почему, вообще что ли, у меня пенсия 2,5 тысячи рублей, откуда мне они придут, Вот она проговорила так, придут они откуда-нибудь. Да не придут, потому что некуда идти, она-то закрыта до этого дня. Открывайте. Где открывается это? Это открывается вот здесь, в голове. Если вы не можете справиться со своей улыбкой и осанкой, о каких миллионах может идти речь, дорогие мои? Первое, что вы научитесь, это управление своим телом, а дальше все открыто, а вы все копаетесь там, ищете какие-то эти самые. Так, Олег, как немножечко вам секреты будут узнать, ну давай рассказывай. Я хотела, вспомнили о бизнесе, о прочем, поскольку я студентка и работаю, то у меня жизнь разделена между этими двумя, так сказать, семьями. И вот когда вы сказали буквально на днях, что готовьтесь, сейчас к вам будут, на вас будут, так сказать, нападать, да, надо избегать определенных людей. Я про себя подумала, ну чушь какая, с чего на меня вдруг начнут кто-то, каким-то образом нападать. Вчера утром я пошла в университет, два человека на меня накинулись ни с того ни с сего, буквально на ровном месте на меня подняли голос и начали как-то очень агрессивно реагировать. Я еще не поняла, в чем дело и что такое. Сначала как-то зацепило меня, то меня вспомнило, ну так, стоп. А теперь спокойно, отворачиваемся и идем дальше. Вчера у меня был очень непростой день, и я решила так, но сегодня я посвящу день полностью себе. Несмотря на то, что по идее у меня сегодня учеба была с 8 утра, и буквально до курсов даже надо было бы уходить с учебы. Я думала, все, целый день я занималась только собой, занималась, танцевала, пела, не знаю, что было дело. При этом, как-то думаю, ну университет, ладно, хоть самый насыщенный, пусть он сегодня подождет. Я звоню потом узнать, что же было, мне говорят, ты знаешь, эти пары почему-то не было, они просто куда-то выпали и верили. Я думаю, это же надо, я посвятила день себе, и абсолютно ничего не потеряла. Мне так хорошо стало. Так хорошо выглядит, давайте поаплодируем. А ты тоже слышал такие слова, что я сказала, что на вас будут нападать. Вот, понимаете? Вот, да? Значит, смотрите. Каждый слышит свои слова. Да? Вот почему, когда приходишь второй раз слушать, допустим, ту же десятидневку, ты другой, ты изменился, слышишь, говоришь, это совсем другое вообще. Это тот же преподаватель, вот сколько ко мне ходит там, и каждый раз говорит, Владимир Павлович все время разные вещи говорит. Может быть, я не повторяю слово в слово, я же не как пластинка, да? Но смысл-то я все время говорю. Один и тот же. Я проговорила вам что? По поводу того, что теперь, да? С агрессивной формой лени, да. Люди будут подходить к вам и спрашивать, что там, что-то так хорошо выглядишь, да? Ну вот, да? То есть смотрите, как все. И я ничего, так услышала, значит, ты так услышала. Дорогие мои, каждое слово есть вибрации, носящие определенный смысл. Одни слова проходят мимо человека, не затронув его. Другие совпадают с вибрациями, которые говорит, и идут именно ему. Да? Как бывает, кто-то говорит, и одно слово именно для вас было сказано, и оно включает ваши процессы, да? А другое это слово пропустил. Зато в следующий раз именно это слово для него будет главным. Вам понятно, о чем я говорю? Вы знаете, я иногда, вы меня так одергиваете, потому что со мной Захарий Синакович иногда говорит, вы смотрите, если люди не готовы слышать то, что вы городите там уже на своем языке, да, то пока не говорите, непонятно, они будут смотреть на вас, как будто это упал с высокой башни, да, и не оправился, и еще преподавателя пришел, да? То есть понятно. Если вы еще не понимаете, это не значит, что вот специально даю вам такую информацию даже немножечко. В своем направлении видения мира я придерживаюсь суфизма. Что такое суфи? Это суфи – люди, которые любят мир и через любовь к человеку все делают в жизни. И я проходила посвящение у шейха Назима, турецкого шейха, но это не в том смысле шейха, а суфийского шейха. И вот у него в доме всегда очень-очень много людей. Со всего мира приезжают автобусы, только чтобы хотя бы дотронуться до земли, по которой проходил шейх. Да? Посмотреть на него издалека, поклониться, уже я не говорю обо всем о другом. Там люди иногда странные. Например, одна девушка из Эфиопии ходит такая, знаете, смотришь, думаешь, ну вообще с приветом, с глубоким. Что-то ходит, что-то разговаривает сама с собой, то смеется, то как-то прям застенчиво так. Но шейх Назим говорит, если вы не слышите того мира, с которым она разговаривает, это не значит, что его нет. Просто вы его не слышите. Вы еще не готовы слышать там что-то такое, да? Поэтому многое то, что есть невидимым для нас еще миром, это не значит, что этого нет. Поэтому если вам что-то непонятно, то, что я говорю, да, не можете воспринимать, конечно, что еще я с приветом немножечко, да, но не судите строго, да, я, значит, как бы немножечко завышаю вам планку, чтобы вы подтягивались и тоже слышали и слушали не только конкретно слова, которые я говорю, но и что скрывается за ними. Хорошо? Ну, уже так. А можно вопрос? Да, можно. Как вы относитесь к времени? Хорошо, отвечу. Часто те, кто спрашивает, а это спрашивают на всех курсах, да? Спрашивают, говорят, это корень на курс курит? На век. Я всегда говорю, курит. Курит трубку. Да? Трубку, в которую там специально ему покупают какие-то эти фруктовые такие добавки. Вот он. Но я думаю, можно я так буду говорить, как, а я всегда говорю то, что я думаю. Я думаю, что у него просто по Фрейду привязанность к сосательному рефлексу, как у многих мужчин. Он не может оторваться еще от этой трубки по этой причине. На самом деле, каждый выбор делает сам в жизни. Курить, не курить. Что кушать, допустим, к курению сейчас вернусь. Я помню, однажды Мирза Карим Снакович спросили, Мирза Карим Снакович, вот как вы смотрите, есть мясо, кушать мясо, или только надо есть пищу фруктовую, овощную, там, чтобы не есть мясо. Он сказал, дорогие мои, слушайте себя сами, кушайте то, что ваше тело просит, то, что вам хочется. Хочется кушать трупы, кушайте. После этого слова я не могла прикоснуться к мясу, к колбасе 3 года. Я видела, у меня прям мутило, извините за подробность. То есть мы делаем выбор сами. Часто приходят слушатели с проблемой курения. Я помню, работала в одном городе, пришел мужичишка, такой простенький, и говорит, у меня жена уехала работать в Лондон. Меня оставила с 2 детьми и сказала, приедешь в Лондон ко мне тогда, когда курить бросишь. А я, говорит, не могу. Мне, говорит, с 5 лет, он татарин по национальности, у меня папа, говорит, с 5 лет научил курить. И я, говорит, эту цигарку или как там, я, говорит, ее так курю. Я, говорит, так вы сами сделаете выбор, да? И объясняю, что направление, можно сказать, клуб самоубийц, да, это наркомания, алкоголизм и курение одно и то же. Это вредная привычка, которая убивает человека. Не зря, говорит, капля никотина убивает лошадь. Да? Вот. Человек на подсознании самоубийца. Он сокращает свою жизнь, но это его жизнь. Если он, ну, еще и пассивный, да? если он выбрал для себя такую, такое видение, ради Бога. Но вот тому мужчине очень надо было бросить. Ну, очень. Потому что жена его с детьми бросила, ему надо было бросить курить. Какой-то день он приходит и говорит, Надежда, проснулся, курить не хочет. Что делать? Мне как самому страшно. Вы знаете, у меня тоже был такой случай. Один вот тоже слушатель говорит, я знаю, говорит, когда я выпью, то мне прямо хочется курить. Я, говорит, выпил чуть-чуть. Курить хочется. А я, говорит, борюсь. Я борюсь. Это мой как типа анекдот. Я борюсь. На следующий день опять встал, говорит, уже тошнит от того, что вчера выпил. И что, может быть, не курил. И не хочу ничего, не пить, не курить. Думаю, как так все без борьбы прям получается? Просто взял и еще выпил. И опять говорит, борюсь, курить хочется. Ну, в общем, через некоторое время он курить бросил, а пить начал. Я шучу. Итак, были такие случаи, когда одна женщина курила, и очень такие прям дорогие сигареты. Утром, говорит, вчера купила целый блок сигарет. Сегодня, говорит, встала, понимаю, что все, не буду я курить. Это мой выбор, каждый выбор делает сам. Не эта игра, буду курить, не буду. Это моя жизнь. Я хочу, курю. Хочу, я не курю. Я бросила просто, вот она приходит, приносит этот блок и говорит, все, я вот и даже ту начатую пачку, которую я открыла, я ставлю, хотите, берите, но я это, мне это не мое теперь. Что вы думаете, все расхватали? Я думаю, даже на коляску кто-нибудь начал курить. Но опять-таки выбор делает сам человек. Если где-то в голове у него шевельнулось, действительно, сколько я времени трачу на то, чтобы заниматься собой все, и продолжаю, да, разрушать себя изнутри, еще помогаю и окружающим, да, то он сделает выбор сам. Да. А так эти вот на курсах вредные привычки очень легко. У Напикова есть такая статья «Кайф против кайфа». И после этой статьи к нам в институт повалили наркоманы, да, чтобы избавиться. Тот кайф, который получает человек благодаря улыбке, осанке, что происходит? Вырабатываются эндорфины счастья, мозг разносит по всему телу. Он выше, чем наркотик. Эти эндорфины, он ходит, балдеет, они все слезли с наркотика. Потому что это несравнимо с тем состоянием, нет зависимости. Ты сам живешь и живешь в этом счастье, и сам себе вырабатываешь это состояние счастья, эндорфинное счастье. Понятно, да? Значит, чтобы было хорошее настроение, что делаем? Вырабатываем сам. А сам где? Хорошо, дальше делитесь. Рассказывайте, Павел. У меня год назад гуляла с дружкой, и наверное, как ездили где-то целый день, и к вечеру поехали домой, и что-то устала, я смотрелась и упала, и прям педаль мне сюда в ляжку повредила, у меня шрам остался. Сегодня смотрю, шрам уже почти что и не видно, и я так вдруг, где же там? Может, и не было, да? Может, чуть-чуть полосаешь и видно, а так ничего. Замечательно. Кто эту работу сделал? Я. Упражнения еще как таковую мы не осваивали, а капиллярные работаем, уже все меняется и исчезают. Вот эстрии уже отметили, и шрамы, да? Еще расскажите свои результаты. Что, где лес рук? Давай. Сегодня весь свой мерил утром и встал на весы, и рассмотрел эти, ну, столько показывается, ну, как-то... Ну и как? Легко было. Обычно надо там нагибаться, смотреть. Там. Ну это понятно, почему и сколько там. А ну вес он вообще-то вниз идет, но так, волнами. Волнами, хорошо. Да. Значит, кто заметил, что объемы подтягиваются, объемы плотнее тело стало. Ты только заметила. Так, ну-ка, сантиметром кто сегодня измерялся? Снимите руки. Все так же? Да? Да, чуть-чуть. Что, хорошо. Кушаем, наверное, хорошо, да? Но, кстати, аппетита вообще нет. У меня тоже. А что тут так грустно? Не знаю, как хорошо. Значит, смотрите, идет сегодня пятый день, идет еще обычно с седьмого дня идет сброс и веса, и объемов. Почему это происходит? Объемы точно вы отслеживаете. Почему? Та мышечная масса, которая начинает укрепляться на теле, она тяжелее, чем жир. Жир уходит, он мягкий, да? Такой вода лишняя уходит. А за счет того, что все уплотняется, тело может быть на весах даже тяжелее или тот же вес. Но объемы уходят. Везде во всем мире измеряют объемы, да, а не вес. Ну и те, кто поставил для себя цель, не зацикливаемся, просто констатируем. Еще. Меньше. Пятый день — это не показатель, только половина. Организм еще, тем более, если в мозгах есть сомнения, не верит в себя, а он еще не отпускает, не выдает результаты. Главное, спокойно, как дети, верите. Не сомневайтесь. Ну, чистые листы, такие наивные, такие, да, еще ум держит вас вот так вот некоторых. Ну, нет, все через анализ. Этого быть не может, пускай на чем хочет говорить, да. А ты себе, вон, шрам, это просто она не заметила. Стрия, это так, это девчонка, то, все, пятый, десятый, да. Галя, улыбаемся, да? Все, хорошо. Значит, процессы запущены. Еще кто что хочет рассказать? Да. У меня проблема с кожей была тут, на ноге. Ну, как мной рубинет, то есть я не знаю, как перевести. Можно перевести? А, так просто? Хорошо. Короче, я абсолютно 4 часа. Все красное, толстое. Это все не видно. Умница, кто это работает? Хорошо, давай посмотрим. Еще. Да, я когда сюда ехала, мне ехать больше 100 километров. И сегодня пробки ужасные, потому что завтра выходной день. Я как-то упустила это внимание. И я ехала и видела уже по часам, что я опоздаю сегодня. И я ехала, и всю дорогу говорила, я не опоздаю. Я приехала вовремя. Увидела, что Давид сидит на улице, я у него спросила, он говорит, на 10 минут позже. Уже начинаем пространством, да, управлять. Спасибо, давайте поаплодируем. Ну, обычно многие ездят на автобусах, на маршрутках и начинают тренироваться на маршрутках. Выходят, заказывают, сейчас я подойду, подъедет маршрутка моя, да? И так вот управляют и отслеживают, насколько они делают успехи со своим телом, да, и начинают в пространстве уже руководить, да, и получается в таких маленьких, допустим, чтобы деньги самому не тратить, они начинают мысленно говорить, позвони мне ради Бога, и хоп, и звонок, а, поговорили, заказ делается. Хорошо, значит, кто есть маленькие волшебники уже? Вы сами, да? Рада. Еще. Ну, как у тебя дела? Солнышко. Вообще-то ничего не понимаю. Так. Смотрите, как сидит. Ну-ка, расправили. Ты улыбаешься хорошо. У тебя очень идет улыбка. Да? А что ты хочешь, чтобы у тебя изменилось? Расскажи мне. Потолстеть хочется. Вот потолстеешь, знаешь, потом еще будешь говорить, какая я была маленькая, да, хотела потолстеть, а сейчас хочется сбросить, да. Мы с вами будем делать в конце коррекцию фигуры и будем учиться, как и не только сбрасывать вес, но и немножечко прибавлять. Хорошо? А сейчас уже люби себя такую, какая ты есть, ладно? Хорошо. Добавление, да. Я хочу, поскольку я не так давно была в том же возрасте, да. Я очень хотела всегда подрасти. Ну, рост у меня хороший, но хотелось подрасти. Я на сантиметр выросла. Выросла на сантиметр. Давайте поплатим. Ты еще в таком возрасте. чувственные ощущения изменились, да? И по-другому сердце отозвало душа, да? Спасибо. Молодцы. У меня, ну, то, что я говорил, стрий ушел на второй день. Сейчас, по-моему, шрам исчезает. Куда-то внутрь он ушел. В общем, вот перестал видеть, если только уголь прямой появляется. А вчера вечером вышел на балкон, посмотрел на звезды и понял, что свое предназначение в жизни я еще не сделал, что я в этом мире для того, чтобы еще что-то большое для человечества сделать. Это самое главное, да? Да. Давайте поплатим. Студию. Наглядное пособие в студию. Так, повернитесь, пожалуйста, спиной. Посмотрите, откуда начали. Был совершенно белый. Наклоните голову. Вы видите? Черные волосы. А вот они, черные волосы. Вы видите? Черные волосы. А пришел совершенно белый. Кто сказал? Мы сегодня утром заметили. Я сегодня не хочу говорить об этом. Я заметил, у меня... У него черные волосы, они появились. Всегда крашусь одной и той же краской, у одной и той же, ну, у нее есть мастер. И говорит, я работаю в образе молодости, пошла, говорит, крашу волосы той же краской, она смывает, говорит, а у меня волосы как были в молодости. То есть не ту краску, которую, да, а цвет такой, который был именно в молодости. Моя это... Ну, мастер смотрит, говорит, ничего, говорит, мне понять не могу. А почему у тебя такой цвет? Почему? Ведь краска та же. Понимаете, вот оно, что значит работать в образе молодости. Вы тоже на свой цвет смотрели? Вы тоже потемнели? Да? Мы, смотрите. А вы вообще внимательно себя хоть в зеркало так смотрите? Смотрите, смотрите. Почему давить такой серьезный? А о чем ты думаешь? Посидеть начал. Вот так, где-то прибавляется, где-то убавляется. Очки что, снимать будем, Давид? Я уже снял. Да это хорошо. Меня можно так расплывчато. Зато потом подойдешь вблизи и скажешь, о, боже мой, я же думала, да? Ну что, кто сегодня... Ну, давай, Крис. Поехала с девчонками, юбкой, деточку. Это было очень храбро, потому что я 25 лет на чем не остаюсь. Молодец, уже рассталась. И как я их положила, то мы все. Уже их и нету? Нет, они не просили. Хорошо, умница. И правильно сделала. Машине вот так не надо, да? Я на своей шкуре просто знаю Вильнюс, у меня один молодой человек говорит, Виктор Павлович, я тебя развезу, ну, и везет. И рассказывает, говорит, у меня минус 5, но вообще я снял. Ничего, говорит, не вижу. Я бы, ты хоть видишь, что ты прям чуть не врезался в машину? Нет, такие какие-то смутные. Довез, я уже выхожу, он говорит, хотите, я вас связала? Я говорю, что на день не сразу снимаю, все-таки постепенно. Все, есть еще какие-то? Да. У меня второй день аппетита нет. Мама все время делает то, что мне нравится, и сама старается то, что мне нравится, готовит. А ты расстроена или рада? Ну, непонятно. Значит, смотрите, поднимите руки, у кого жор напал, наоборот, есть хочется, видишь? Так же, как и сон, да? А у кого аппетит? Посмотрите. Пользуйтесь моментом. Слушайте свое тело. Значит, сейчас телу вашему не надо этого, да? Может быть, что-то вам захочется скушать. Не насилуйте себя ни в коем случае. Да? А те, кто ел, ешьте на здоровье. Почему я об этом говорю? Не бойтесь. Если вы будете бояться, вы себе наберете со слишками. Вот помните, как во время молодости, как вы ели там чего? Жареную картошку, борща на сколько танцев, да? Не бойтесь. Сейчас организму нужно дополнительные какие-то вещества или что-то оно просит. Ну и ешьте. Хорошо? И не бойтесь. Все, говорите, мне на пользу, да? Все хорошо. Ну что, кто сегодня доносил образ совершенства молодости вот до вечера? Ну и корону не потерял. Ну-ка, кто помнил все время, что на 100 коров идете? Волосы потемнели за день прямо уже, да? Ну и еще, а девчонки? Так, кто донес образ? Кто до вечера сохранил это состояние? Поднимите руки. Ой-ой-ой. Куда ты? А если наполовину? А если новый образ? Ну, все равно состояние. Состояние молодости внутри, энергии, оптимизма, такого состояния, такой уверенной влюбленности в жизни, в себя. Так, еще раз поднимите руки, я не поняла. Кто разброд такой? Хорошо, пустили руки. Галя. Что за серьезность такая? А? Не хочется? Не донесла. Просто хочется анекдот рассказать. Уже вроде своим, но детей много. Ладно, вроде какие дети. Одна женщина приезжает с курорта. Была в этом, в круизе. Мужу рассказывает, что плохое. Просто он в тему. Круиз, вот фотографии показывают, говорят, ой, прекрасная Греция, вы только с парохода сошли, греки такие страстные, такие мужчины, все нас разобрали, и, в общем, со всеми закрутили роман. Со всеми, кроме Марьи. Ну, Греция потом, Италия, итальянцы, вообще, мачо, такие все интересные мужчины, всех нас расхватали, повели, тоже романы завели в себе. Кроме Марьи. Ну, в этом у них так принято, понимаешь? Ну, я не одна, это так принято у них. Франция, ой, француз, ну, так везде. Муж так говорит, слушай, покажи мне Марьи. Смотрит, нормальная женщина. А с ней-то почему не закрутили роман? Она просто сама не хотела. Галя, вот чтобы закрутить роман вот здесь с собой, надо еще и захотеть. Просто сама не хотела. Да? Вот, пожалуйста, да? Родите в себе это чувство. Давайте сейчас, а то закреплять-то нечего будет. Сейчас у нас октава будет. Давайте сейчас мы что будем делать? Вернем это состояние, в котором мы вчера летали, порхали, да? Образ молодости, совершенства, отклик в теле создадим. И это сделаем на упражнении «Ревизия здоровья». Не надо так любить, да? Нагрузку и на мозг несет, и сердце получает нагрузку. Не надо это. Глазки закрыли. Просматриваем все свое тело. Только в том образе, в котором вы вчера порхали, танцевали. И пускай отзовется в каждой клеточке то пробуждение, которое вчера родилось в вас. Каждая клеточка пульсирует. трепетом отзывается. И вы просматриваете ноги, как они бежали на свидание, и мысленно вы готовы еще раз пробежать этот путь. Просматриваете свои коленочки. Какие коленочки? Бедра. Все тело наполнено внутренним желанием жить. Красотой. Впитывать эту красоту. Красоту мира. Просматривая и себя воспринимая как самое прекрасное творение Творца. И спинка ровная. Позвоночник гибкий. Просматриваем тело спереди. Талия тонкая. Грудь. Все тело устремлено к жизни. И свечение изнутри, из души высвечивает лицо. Глаза блестящие, озорные, наполненные мыслями, мечтой. Видят 100% волосы шикарные, развиваются такого цвета, которого вы себе представляете. Носик, курносик, самый замечательный нос на свете. Зубы белые, ровные, губки. Уши слышат любую информацию, готовы ее слышать. Молодцы, просмотрите лицо. Гладкое, красивое, великолепное. Примите себя с любовью. Вот, прекраснее нет. И это так, шея. Поговорите со своими внутренними органами. Здоровый, красивый, сердечко бьется, наполнено сердечностью. Сердцу как не хватает сердечности. А что это такое? Это любовь. Зажгите в своем сердце любовь. Просматриваем и направляем свое внимание то в один орган, то в другой, как заботливая хозяйка. Еще и еще улыбаемся, встречаемся с этим органом. Как будто было назначено свидание с любовью нежно. Молодцы, просмотрели себя. А теперь вспомните свои черты характера, когда вы были влюблены. Какие вы хотели казаться? Как вы преподносили себя? Какими вы были в этот момент? И правда, вы были самыми лучшими, и нежными, и внимательными, и легкими на подъем, и юмористами. И каждый из себя вытаскивал все самое лучшее. Вот она, влюбленность. Создайте себя вот такого легкого человека, влюбленного. И скажите, да, вот такой я. И да будет так. Большие глазки открыли. Получилось. Поблагодарите себя. Хорошо, давайте мы с вами активизируем. Белочками через губ. И помните, да, вот здесь она находится. Начинаем на разные гласные. Потом вы прочитаете, какие гласные влияют на какие центры, да, благотворно. К гласным добавляем вибрато, которые создаю. Помимо того, что возбуждаем иммунную систему, вы даже можете себе потом переписать и знать, на что вам обратить внимание. Допустим, И – это энергетический центр мозга. Это улучшается ум, улучшается память. Е – это горловой центр, и щитовидная железа активизирует свою работу. Это открывается творчество, музыка, стихи. Люди начинают рисовать картины. И это так, потому что в конце 10-го дня у кого-то уже стихи начинают сочиняться, кто-то выходит, эту песню сочинил, и всегда начинают открывать такие творческие способности, которые до этого чуть-чуть спали. Каждый гениальный человек от природы. А грудная клетка – это сердце, это чувство, любовь. Вот те, кто чувствует, чувства какие-то стали, ну никак любовь куда-то там заплесневела все. Вот, значит, вы больше будете акцентировать на букву А, да, там О – это солнечное сплетение, может быть, кому-то не хватает именно смелости, уверенности, воли, значит, это ваша буква. У – это не живота, не живота – это половые органы, и это утраченные силы, и общее укрепляет в общем здоровье. Поняли? Мы все буквы друг за другом, да, а потом вы выберете себе одну. Итак, приготовились. Хорошо, Е. Восстановились. Дальше вы берете эти скрытые резервы для открытия творчества, способностей, для того, чтобы управлять пространством, ситуациями жизненными, чтобы быть личностью в полной реализации, довольны, счастливы те, что вы ждете вообще за свою жизнь. Понятно? Ну, давайте чуть-чуть я сбавлю вот эти темпы про октаву. Представьте себе, что сейчас в этот зал вдруг забегает Мерзоколимус Маркович Нарбеков. Ну, мы как дети, мы рады, ой, Мерзоколимус Маркович, заходите, он смотрит, говорит, ну, и здесь геморройщики собрались, да? Ну, ладно, это он так нежно вас называет, да? Нам-то он говорит, эти геморройщики свою жизнь загнали в тупик, да, и пришли по вашу душу. Пришли по вашу душу. Будут трясти вас, как груши. Доктор, у меня не получается, у меня нет результата. В моем исключительном случае. А у каждого исключительный случай. А мы говорим, нет результата, смотри номер два. Поднять настроение, да? Ну, так далее. Значит, он забегает не один. Мы заговорим с Наколыча, один не ходит. Всегда свита. Знаете, он бежит от них, а они все за ним бегают. В этот раз он прибежал с японскими какими-то такие кошки, такие маленькие, бегут за ним. Да? Он с вами поздоровался и говорит, так вот мы рабочих прихватили, ну-ка рабочие, давайте вот так вот отсюда сюда протянем такую металлическую эту самую штангу, металлическую. Ну, как штангу. На чем мы подтягиваем? Турник. Турник, да, как турникет такой металлический. И просит вас, мы начинаем эксперимент, тут ученые из Японии предлагают какие-то варианты нам, да, давайте мы эксперимент решили вот в Германии провести на особо одаренных на вас. Значит, вы подходите, и каждый хватается за эту штангу и висит. Висит. Сколько сможете на турнике на этом провисеть? Тут маты, вы повисели и упали. Так, ну, пожалуйста, кто сколько провисит? Ну, сконцентрируйтесь, как дети. Давайте. Кто? Ты сколько? Минут 10. Минут 10? О, молодец какая. Так, минут 10 есть. Ну, на пальцах. 5. Вы? Да сколько угодно. Вот там, вот во дворе это самое, попробуйте кто-нибудь засетиться, сколько он угодно там провисит. Неужели такие способности? Ну, если состояние октавы войти можно. Нет, ну какой октавы? Просто чисто. По октаве вы провисите. По октаве, да. Сколько хочешь? Да. Я хочу, чтобы выйти, и вас так. Ну ладно, висите. Если я войду. Значит, вы висите, мы на вас внимание обращаем, а мы замеряем всех остальных, да? Вы сколько провисите? Ну, приблизительно, ну, как дети, но это у вас сейчас ум. А так детям сказал, он повисел и я вас провел. 5 минут. 2-3 минуты. 3 минуты. Я тут видела, как дети подвешивались, да, и тоже они ушли, потому что ну, думаю, а сколько же я людей спрашиваю, я минуту, больше не могу, я и упала, как мешок с золотом, мешок золота. Так, ну давайте на пальчиках покажите, Галя, сколько вы, так, 3 минуты, Галя, 2, 4, 2, 3. 5. Давай, да? Потому что легкая. 1 минуту. Ну, в общем, все показали. 1, 2, все, хорошо. Теперь Нарбеков меняет условия и говорит. Вот, наконец-то, японцы, теперь мы, когда заметили ваши способности, посмотрим, насколько вот это вот, то, что они изобрели, действует на вас. А японцы такие, к этой металлической турникету прикрепляют какие-то приборы, которые это прям свечение такое пошло, свечение, и говорят, что вот вы прыгаете, и столько, сколько вы сможете удержаться, столько энергии жизненной вы себе питаете, питаете, это может быть продолжение жизни, или может быть, да, все органы восстановятся. В общем, сколько вы будете висеть? Давайте. Сейчас сейчас сколько? 10. Нет. 7 уже. 20. Да, 20. Сейчас вывезет. Ну. Тоже много, да? Я думаю, 30. 30, хорошо. 10, ну. 10. Сколько минут оставается лечение? 20. Ну, когда мой. Ну, может, два раза больше. Да, скажут мне в середине, что хватит уже. Да как Валентина Павловна, тогда и получается, буду висеть сколько угодно, потому что силы же буду получать. Нет, это не сила, это будет там происходить. Ну вы висите по Октаеву уже, вы уже у нас проходили, умный висит. Ты уже 10, да? 15, уже в 3 раза больше. Хорошо. Дальше Норберт вам предлагает. Следующее. И говорит, вот представьте, дорогие мои родные, пошли вы в горы, ну, на отдых, там шашлык, машок, да, взяли с собой, ну, с родственниками, там, с, дети увязали с какими-то, может, это ваши, может, соседские вообще дети. Ну, и вы тут пока костер, там, бегаете, сучки какие-то собираете, так, чтобы все это было, тут стол накрываете, все что-то разбрелись, ребенок носится, за бабочкой куда-то побежал, туда-сюда, и только вы слышите крик, смотрите, там обрыв, даже вы на это внимание не обратили, и оттуда крик разнесся, значит, ребенок там. И вы бежите и видите, значит, там такая как бы доска, и на эту сторону ребенок повалился. Этот край сейчас выползет, и ребенок рухнет. Вы посмотрели туда, там обрыв и река уносит прямо под горы, то есть подводная, так подгорная река. Вы сползаете, берете этот край и удерживаете. Ну, конечно, кричите, зовете помощь, да, пока вы держите руками эту доску, ребенок будет висеть. Как только вы отпустите, и вы, и ребенок упадет. Ну, то, что все вы полезете спасать ребенка, это, наверное, однозначно, да? Сколько вы провисите на автобусе? Пока ребенка не будет. Так. А если вас не слышат? То есть придется очень долго ждать, да? Хорошо. Выняли. Полчаса. А потом так же, как? А потом есть. Золото. Ну, он понял, сколько выдержал. Ну, мужчина. Выкарабкиваться. Сколько силы будет? Сколько силы будет? Да выкарабкиваться буду, почему? Если помощь не будет. Да ты я пока. Пока не зубы не зубы. Ну что, скажите, ребенок не может по доске работать? Ничего не может. Почему? А я держу, а нет, нет. Значит, так. Все, да? Да, все наверняка уже начали всякие варианты проигрывать, да? Как же можно, и, наверное, каждый из нас, ради ребенка готовы сколько хочешь вести, лишь спасти, да? Вот теперь я вам говорила, что я буду подлавливать вас, да? Вчера и позавчера, и там еще каждый день мы встречались со своим малышом, который прижимали к себе, держали его, да, и брали ответственность за то, что мы никогда не забудем про него, да, про своего малыша. Вот когда представилась возможность повисеть на турникете и этому малышу дать энергию, полностью восстановить его, мы в два раза побольше повисели и упали, как мешок с золотом, да? А ради другого ребенка мы тут же откуда-то берем в своем уме уже, да, такие силы вытаскиваем, которых даже не догадываемся и не знаем, сможем ли мы. Но мы уверены, да, что для другого ребенка мы жизнь свою, что? Так? Вот, дорогие мои, сделайте все-таки выбор, перевес туда, что в первую очередь сейчас ваш ребенок, раз вы пришли на эти курсы, нуждается в вашей поддержке, в вашей любви, в вашем вот этом самопожертвовании для себя. Сейчас вы это пришли выполнять. Понимаете? Поняли? Если у вас есть какая-то проблема, вы находитесь уже в экстремальном состоянии, как то положение, в котором оказался другой ребенок. Ваш ребенок сейчас находится в этой экстремальной обстановке. Значит, для этого ребенка экстремальная ситуация, то, о чем я сейчас сказала, нуждается, чтобы вы использовали не 3,7%, а может быть 30%. Как самые гениальные люди, они всего 30% используют. Больше никто не может взять. Но этого достаточно, чтобы имя человека осталось навсегда в истории. Это имена тех людей, которые остались в истории. Настоящая женщина. Значит, смотрите, дорогие мои, что же это за сила и как ее можно просчитать? Рассказываю. Это все рассказы, которые или дошли через людей, которые сами испытали или были свидетелями, или из прессы, из газет. Но я, как правило, рассказываю только то, что мне рассказывали люди. Это было в Спитаке, в Армении. Землетрясение. Одна женщина ушла на работу. Когда пришла дома, ее не было. Но все было, свалилось и сложилось, как книжка. И ну, все было развалено. Когда она уходила на работу, она оставила дочку. И женщина бегала вокруг этих развалин, ну, плача, ну, вот, крича, там, звала дочь. Вдруг она услышала тихий-тихий голос: «Мама!» Ребенок был в подвале. И каким-то чудом она провалилась туда, и этот подвал накрыла плитой. Плитой. Женщина подобралась, начала раскапывать, но невозможно было раскопать. Она только раскопала там окошко было, где только можно было вот руку ее ребенка достать. И тогда тут соседи начали подбегать, она не стала ждать помощи. Женщина взяла и приподняла эту плиту. Ребенка соседи достали. Откуда эта женщина взяла силы, чтобы железобетонную плиту, которую мог поднять только там подъемный кран? Откуда? Значит, в экстремальной ситуации у каждого человека есть такие силы. Так? Согласны? Наверняка у каждого сейчас пошли какие-то мысли: ага, я слышу, я знаю в своей жизни, то есть вот в Риге одна женщина сказала, говорит: «Мама, можно я расскажу?» Ну, это смешно. Смешно такое. Она говорит: «Мама, в Риге есть церковь. Мама у нее работала уборщицей. И вот она убирает после выступления церковь, там, эту арену, метет. И вдруг так боковым зрением смотрит Сигар. Выходит из клетки. Не закрыли. Да? И эта бабулька прямо с метлой забрала с подкопа у церкви по канату. Вещи дарёв, значит, ну, загнали церковь. Тут, говорит, вот это был цирк. Все собрались, начали хохотать. не помню, как это произошло. Время или растягивается, дается возможность, или сужается. Ведь в экстремальной ситуации в такую щель некоторые пролезают, в которую вообще нереально вообще вылезти. И вот часто рассказывают, как в детстве бегали от сторожа, там яблоки воровали. Как-то мы понеслись, там ровгать был, вообще не перепрыгнешь, это мировой рекорд. Говорит, мы как зиганули, все на той стороне помолятся. У меня дядя, у меня папа очень много раз рассказывал, да. Они куда-то забрались, куда-то еще в России, и вот куда-то попали, и собаки. Такие большие какие-то овчарки. И они рванули, и там был дом, и какой-то там уже фирма или что-то такое. И никого не было, и они туда забежали, и комната. И дверь была из железа, она не двигалась ни туда, ни сюда. Они вдвоем запрыгнули туда и закрыли эту дверь. И сидели там целый день, пока их кто-то не нашел. Они не могли потом открыть эту дверь. Вот так они боялись этих собак, что они вот... Да, вот страх могучий, гадецкий, да? Еще. Этот случай описывали в Санкт-Петербургской газете. Женщина увидела в последний момент, как ребенок сваливается с балкона. Она схватила его за руку, но и сама не удержалась и начала падать. Руками зацепилась за кирпичи вот там. И на растяжку висела несколько часов. Пока собрались люди, пока там пытались эти, как их, лесенку не хватало, пока туда-сюда. В общем, спасли. Когда стали ее руку отсоединять, невозможно было. Пальцы сработали как крючки. И все, и заклинило их. Отбивали кирпичную стену, и несколько часов потом еще уговаривали женщину, чтобы она отпустила руку ребенка. Она не могла этого сделать, потому что мышца заклинила. Еще один такой случай, тоже в одном городе был. Женщина была парализована. И ее время от времени, там раз в 3 месяца, брали на руки, клали на машину и везли на осмотр. Потом привозили обратно. И вот однажды они попадают в аварию. В аварию, и шофер, говорит, успел выбежать. Это она рассказывает. А я, говорит, вижу, как на меня едет трамвай, а заклинило что-то там, то ли подломилось колесо. И она говорит, я вижу, как едет трамвай, и больше я, говорит, ничего не помню. Только уже как бы со стороны, я, говорит, стою на тротуаре, и на мои глаза, говорит, это прямо место сжимается. То место просто лепешка. Какая-то сила выбросила меня. Я открыла, говорит, машину, выбежала и стою. Включились механизмы внутри, которые раньше не работали. Только в экстремальной ситуации включается вот эта сила. Значит, к чему я сейчас рассказываю? Октава должна внутри быть такой мощности, чтобы включить вот эти механизмы, открыть эту дверь, чтобы вы могли туда войти и взять резервных сил столько, сколько надо, чтобы построить себя настолько ровно, да, создать в каждой клеточке вот это состояние именно молодости. Сейчас мы работаем по октаве на здоровье. Но на самом деле октава – это потом, если вот то, что сейчас я рассказала, вот там девушка рассказала, если это действует и в других ситуациях, кто владеет октавой, тот идет свободно в любой ситуации. Вот мне надо, допустим, там, я помню, у меня паспорт просрочен, а мне надо лететь куда-то за границу. А за 3 месяца, не просрочено, а уже 3 месяца там дует или не дают идут. Да? Я иду по октаве, а я сначала расслабилась, даю ей паспорт, она говорит, мы не берем. Думаю, как же я без октавы? Опять выхожу, опять одеваю октаву. И к той же девушке кладу ей тот же паспорт, она говорит, баба сразу отвечает. Все, паспорт. Я в состоянии вошла против лома, говорит, нет приема, кроме второго лома. Но она не владеет октавой, да? А вы будете владеть. Понятно? Итак, вот это единство внутри, духа, души, тела, и все контролируется обязательно разумом. Да? Разум для чего? Для того, чтобы не просто выпали в эйфорию, а чтобы все это было под разумным контролем, чтобы вы управляли ситуациями, а не так, что вас понесло, и вы улетели. Ясно, да? Вот это спокойная внутри уверенность. Октаву слово пришло к нам с Италии. Оно или музыкальный термин на итальянском языке. Октава — это 8. Цифра. Октава в музыкальном термине — это интервал от 1 до 8, до 1 до 8 ступени. Для этого надо пройти 7 ступеней. Внизу до и наверху до. Но до в новом качестве. За этой октавой будет следующая октава. Новый пока. И там будет опять новый до. Но опять в новом качестве. Первое наше движение — пройти вот первый путь для того, чтобы получить результаты. Какие? Сейчас мы вот от того, что сейчас имеем. Да? Вот сейчас имеем. Мы же знаем, что до образа совершенства нам придется поработать над собой, но мы сейчас уже начинаем этот путь, закрепляя на каждом шагу вообще семь, это цифра.